Глава первая. Погибаю, но не сдаюсь. Мичман Селезнев не сдается. Южная ночь, без сумерек, без переходов, стремительно падала на новороссийский рейд. Но и с ее приходом не наступило облегчение от парной духоты дня. Воздух оставался неподвижным. Ни малейшее дуновение не рябило поверхности моря. Последний блеск алой полосы заката, отражаясь от зеркальной воды, дрожащими бликами ложился на матовую поверхность шаровой краски корабля. Видимо, краска эта давно не подновлялась. Она успела выцвести, пошла разноцветными подтеками. Беседка, висящая на двух стропах, казалась совсем крошечной на широкой, как стена дома, корме дредноута. Двое парнишек в тельняшках и подтянутых к подмышкам парусиновых штанах роб, болтая ногами, сидели на беседке. Их бескозырки были сдвинуты на затылки давно не стриженных вихрастых голов. 12-летнему добровольцу Павлу Житкову, по старинке именовавшемуся Юнгой, было приказано надраить медь славянской вязи, которой была выложена по корме дредноута надпись «Воля». С полудня к Пашке присоединился его дружок Александр Найденов, в просторечии Санька. Найденов тоже доброволец, однолеток Житкова. Такой же крепкий, коренастенький и густо загорелый, как его приятель, облаченный в такую же линялую тельняшку и в такие же непомерки заношенные штаны парусиновой робы, Санька внешне мало чем отличался от Пашки. Разве только тем, что лицо его не было, как курносая физиономия Пашки, до самых глаз покрыто золотистой осыпью веснушек. Санька был мастер на все руки, хотя официально он числился всего лишь учеником в мастерских морской авиационной базы, но в душе считал себя уже без пяти минут летчиком. Без памяти влюбленный в свои гидрошки, он готов был целыми днями возиться около них. К другу Пашке он подгреб для того, чтобы посоветоваться, как быть дальше. Самолеты были почти беспризорны, им грозила гибель. Тут было о чем подумать. Мальчики провели на беседке все время с обеда, а медь надписи оставалась такой же темной, как была. На кормовой балкон адмиральского салона несколько раз выходил долговязый рыжий офицер. Он поглядывал на беспечно беседующих мальчиков, нерешительно переминался с ноги на ногу и уходил обратно. На баке пробили склянки. В разброд, словно нехотя, отозвались разноголосые рынды с эскадры. Силуэты кораблей расплывались во тьме надвигающейся ночи. — Так нифига ты мне и не присоветовал, — сказал Санька, подбирая ноги. Он потянулся и лихо сплюнул длинной струйкой в темную бездну под беседкой. «Нужна нынче кораблю драеная медяшка, как мертвому при парке?» «Не скажи, небось и покойника к смерти обрежают», — чуть заикаясь, ответил Пашка. «Неужто и впрямь топить? А ты думал?» Ленин ясно приказал. «Германцам флот не давать!» «Это-то ясно», — согласился Найденов. «А все-таки сила какая! Строили, строили и на!» Пашка стал молча собирать принадлежности для чистки меди. «Пошли, что ли?» «Ты иди, а я еще малость подымлю», — с важностью ответил Найденов и снова растянулся на доске. «Ты меня не жди. Я в туза и до базы». Житков перекинул через плечо сумку со снастью и стал ловко взбираться по шторм-трапу на высокий борт корабля. Тем временем в кормовом салоне Воли происходило следующее. За круглым столом в центре каюты полный офицер в кителе нараспашку торопливо дописывал страницу. Это был капитан первого ранга Тихменев, командир линейного корабля «Воля». После каждых нескольких строк Тихменев досадливо морщился и перечитывал написанное. Ему мешали два других офицера, вполголоса споривших на диване. Один из них, высокий, худой, длиннолицый, с рыжими колбасками бочков на розовых щеках, флаг-офицер, старший лейтенант барон Остенсакен, убеждал второго, маленького, крепкого мичмана Селезнева. «Вы единственный офицер на корабле, к которому братишки относятся более или менее по-человечески. Кроме вас никто не может покинуть корабль. Мы все под негласным арестом, начиная с командира, хотя формально он и замещает от бывшего флагмана. Именно потому, что матросы мне доверяют, я и не вижу возможности покинуть корабль с таким поручением». «А, все это слова», — раздраженно сказал барон. «Пустые разговоры, которыми вы хотите прикрыть свой страх перед матросней». Селезнев вскочил с дивана. «Господин старший лейтенант, вы имеете дело с офицером?» «С бывшим, господин Селезнев, с бывшим-с!» Тихменев поднял голову. «Господа, господа!» Он развел толстыми руками. «Вы забываете, что нынче даже стены имеют уши. Право же не время для ссор, господа!» Он стал тщательно складывать лист, проводя по сгибам широким, аккуратно постриженным ногтем. «Петр Николаевич...» Селезнев подошел к столу, Тихменев смерил его пытливым взглядом. «Считаете ли вы себя сыном России? И способны ли для флота рискнуть головой?» Тихменев протянул мичману запечатанный конверт. «Чего бы это ни стоило. Вы должны доставить пакет на свободную Россию, лично к авторангу Терентьеву, никому иному. Понятно?» «Понятно, но...» — Селезнев замялся. «Я должен знать, что здесь написано». Тихменев с удивлением глядел на Селезнева. Стоящий за спиной у мичмана Остенсакен делал командиру какие-то знаки. Видя, что тот не понимает их, флаг-офицер сказал: «Разрешите мне, господин Каперанг, сообщить мичману содержание письма». «Я думал, мои офицеры еще не уподобились этому сброду», — хмуро произнес Тихменев. «Но если мичману недостаточно моего приказания...» Тихменев пожал плечами и передал пакет Остенсакену. «Поступайте, как знаете. Пакет должен быть доставлен сегодня ночью». Тяжело ступая, он пошел к выходу. У самой двери приостановился и повторил: «Слышите? Доставить сегодня же ночью во что бы то ни стало. Завтра будет поздно». Тяжелая резного дуба дверь затворилась за широкой спиной Тихменева. Остенсакен держал конверт за углы длинными пальцами, поросшими такими же рыжими волосами, как на щеках. «Вам угодно знать содержание письма?» — подчеркнуто вежливо спросил он мичмана. «Точно так, господин лейтенант», — твердо ответил Селезнев. «Извольте-с», — глядя на Селезнева бесцветными остзейскими глазами, Остенсакен отчеканил: «Даю точный текст. С получением сего приказываю безотлагательно приступить к выполнению директивы Совета народных комиссаров. Дальнейшее промедление может повести к непоправимым последствиям для всего флота и для России». Барон на секунду умолк и насмешливо сказал: «Нос, а директива господ народных комиссаров вам, вероятно, известна. Русским морякам во что бы то ни стало стать самотопами. По мнению товарищей, лучше потопить корабли, чем передать немцам или хотя бы жовто-блакитному хохладскому правительству. Вместо того, чтобы когда-нибудь получить корабли обратно в целости и сохранности, не досказав, он выразительно показал на палубу. Если корабли попадут в руки немцев или этой самой Рады, на них будет поднят германский флаг. Они больше никогда не станут русскими, будут держать под своими пушками наше побережье, будут драться с кораблями, которые останутся верными России, — горячо проговорил Селезнев. Водянистые глаза Остенсакена сузились. — Значит, вы не расходитесь во мнении с господами-товарищами? — Нет, — резко ответил Селезнев. — И согласны с потоплением эскадры? — Так точно. «Ну так везите этот пакет без колебаний!» «Я должен видеть текст!» — настойчиво повторил Селезнев. «Вам недостаточно моего слова?» «Нет!» — Остенсакен смешался. «Ну, знаете ли, мичман, это уже переходит всякие границы!» Он потянулся к письму. «Хорошо!» Я переведу вам текст. Во избежание ненужного любопытства оно написано по-английски. «Благодарю вас», — сказал Селезнев. «Прочту и сам». «Ни в коем случае. Верните пакет». Остенсакен рванулся к Селезневу, шагнувшему было к двери. «Слышите? Отдайте пакет или...» Селезнев остановился. «Или...» «Все узнают. Вся Россия узнает, что вы не офицер. Да-да, не офицер, а... Ну-с, договаривайте. Вы не офицер, вы изменник России, вы большевик-с, милостивый государь!» Задыхаясь от злобы, шипел барон. Селезнев круто повернулся и, не отвечая, пошел прочь. Но прежде чем он успел взяться за ручку двери, за его спиной глухо прозвучал выстрел. Селезнев качнулся, вытянул руки, будто пытаясь уцепиться за воздух, и без звука упал. В каюту вбежал испуганный Тихменев. В руке Остенсакена еще был зажат браунинг. «Что? Что случилось?» Увидев тело мичмана, Тихменев остановился, как вкопанный. «Что вы наделали? Боже мой, что вы наделали?» Простонал он, хватаясь за голову. «Боже мой! Боже мой!» Но Остенсакен не дал командиру времени хныкать. Подчиняясь указаниям барона, тучный каперанг послушно помог ему перенести тело мичмана в адмиральскую спальню. Труп забросали одеялами и замкнули каюту на ключ. Вернувшись в салон, Тихменев повалился в кресло и промямлил. — Ведь он член судового комитета. Что вы наделали? — Завтра мы будем в море, — закуривая мечтательно сказал Остенсакен. — И никакие комитеты не помешают нам спустить мичмана за борт по всем правилам похоронного искусства. — Как бы я хотел уже быть в море! — уныло произнес Тихменев. — Директива Эйхгорна ясна. Вернуть корабли в Севастополь. — Если бы это было так просто. Остенсакен криво усмехнулся. Но то, что он в этот момент увидел, согнало улыбку с его тонких губ. Прильнув к зеркальному стеклу двери так, что нос расплющился в широкий белый пятачок, на кормовом балконе стоял Найденов. Глаза его были полны испуга и любопытства. По этим глазам Остенсакен понял, что Санька видел все. Одним прыжком офицер оказался у двери, распахнул ее и втащил мальчика в каюту. Не прошло и 5 минут, как Санька оказался в той же спальне, где лежало тело Селезнева. Крепкие веревки стянули ему руки и ноги, он не мог сделать ни одного движения. Тугой кляп плотно сидел во рту.